Садр, как мог, платил ребенку добром за добро и вырезал для него фигурки людей и зверей. Но больше всего Турин любил рассказы Садра, ибо молодость того пришлась на пору Брагаллах. И ныне Садр охотно вспоминал о тех недолгих днях, когда был силен и крепок, и не стал еще калекой. Говорят, великая то была битва, сын Хурина. Меня отозвали от трудов моих в лесах, ибо в тот год большая нужда была в людях. Но в Брагаллах я не сражался, а не то, пожалуй, получил бы увечье более почетное. Слишком поздно подоспели мы. Для того лишь, чтобы унести назад на носилках тело старого правителя, Хадра. Он погиб, защищая короля Фингалфина. После того я и стал ратником и прослужил в великой твердыне эльфийских королей Эйтель-Сирион. Много лет. Или, может, теперь мне так кажется? Ведь последующие годы и вспомнить-то особо нечем. Я был там, когда напал черный король. И Галдор, отец твоего отца, командовал в крепости от имени короля. В том штурме он и погиб. Я видел, как твой отец принял власть и возглавил оборону, хотя едва успел возмужать. Говорили, будто пылает в нем огонь, так что меч раскаляется в его руке. Ведомые им, мы оттеснили орков в пески. И с того самого дня они уж не смели появляться в виду стен. Но, увы, сполна утолил я жажду, ибо вдоволь насмотрелся на кровь и раны, и спросил я дозволения вернуться в леса, по которым стосковался душою. Там-то и покалечился я. Убегая от своего страха, часто обнаруживаешь, что на самом-то деле поспешил коротким путем ему навстречу. Так говорил Садр с Хурином, когда тот подрос. Хурин же начал задавать бесчетные вопросы, на которые Садру непросто было ответить. И думал он про себя, что должно бы наставлять мальчика родичам более близким. Однажды Турин спросил его: «А Лалайт в самом деле походила на эльфийское дитя, как уверял отец? И что он имел в виду, говоря, что недолгий срок ей отпущен?» «Очень походила», — подтвердил Садр. «Ведь на заре юности дети людей и эльфов кажутся близкой родней. Но дети людей взрослеют куда быстрее, и скоро проходит юность их. Такова наша судьба». «Что такое судьба?» — спросил Турин. «О судьбе людей должно тебе спросить тех, кто мудрее Лободала», — отозвался Садр. «Но да всем ведомо. Скоро устаем мы и умираем, а многие по несчастной случайности гибнут и раньше. Эльфы же не знают усталости и умирать не умирают, кроме как от самого тяжкого увечья. От раны и печали, что убивают людей, эльфы могут исцелиться. А иные говорят, будто эльфы возвращаются в мир, даже если искалечены тела их. Не так оно с нами». «Значит, Лалайт не вернется?» — спросил Турин. «Куда же ушла она?» «Не вернется», — подтвердил Садр. «Но куда ушла она, никому из людей неведомо. Мне, во всяком случае, нет. И так было всегда? Или, может, всему виной какое-нибудь проклятие злобного короля, вроде морового дыхания? Не знаю. Тьма лежит за нами. А из тьмы той немного пришло преданий. Отцам наших отцов верно было, что рассказать. Да только не рассказали они ничего. Даже имена их и то позабыты. Горы стоят между нами и той жизнью, что оставили они, спасаясь от беды. А какой? Никому ныне неведомо. «Их пригнал страх?» — спросил Турин. «Может, статься и так», — отвечал Садр. «Может, статься, мы бежали от страха перед тьмой. Да только здесь столкнулись не лицом к лицу, и некуда нам больше бежать, кроме как к морю». «Но теперь мы уже не боимся», — отозвался Турин. «Во всяком случае, не все мы, нет. Отец мой не знает страха, и я тоже бояться не стану. Или, по крайней мере, бояться стану, но страха не выкажу, как моя матушка». И почудилось в ту пору Садру, что глядит на него Турин глазами не ребенка, но взрослого. И подумал он: горе, что точило для сильного ума. Вслух же сказал он так: «Сын Хурина и Морвен, что останется с твоим сердцем, Лободалу не предугадать. Только нечасто и немногим станешь ты его открывать». Тогда молвил Турин: «Пожалуй, ежели не дано получить, чего хочешь, так лучше о том и не заговаривать. Только вот хотелось бы мне, Лободал, быть одним из Эльдар. Тогда Лалайт однажды возвратилась бы, а я по-прежнему ждал бы ее здесь, даже если бы не скоро пришла она. Я стану ратником эльфийского короля, как только подрасту. Подобно тебе, Лободал». «Многому сможешь ты научиться от эльфов», — промолвил Садр со вздохом. «Эльфы — народ прекрасный и дивный, и обладают они властью над сердцами людей. И однако ж думается мне порой, что лучше оно было бы, кабы нам с ними никогда не встречаться, а жить своей собственной, немудренной жизнью. Ибо древний народ сей владеет многовековой мудростью. Горды они и стойки. В их свете меркнем мы или сгораем слишком быстро, и бремя участи нашей тяжелее давит на плечи». «Отец мой любит их великой любовью», — возразил Турин. «И не знает он радости вдали от них. Он говорит, мы научились у эльфов едва ли не всему, что знаем, и сделались выше и благороднее. А еще он говорит, что люди, недавно пришедшие из-за гор, ничем не лучше орков». «То правда», — отвечал Садр. «По крайней мере, о некоторых из нас. Но подниматься вверх мучительно, а с высоты слишком легко сорваться в бездну». В ту пору Турину было почти 8. В месяце Гваэрон, по счету Эдайн, в год, что не позабудется вовеки. Среди старших уже ходили слухи о великом сборе и сходе воинств. Турин же о том ничего не слышал, хотя примечал, как отец то и дело обращает на него пристальный взор. Так глядят на нечто дорогое с чем поневоле предстоит расстаться. Хурин же, зная, сколь отважна его жена и сколь сдержана на язык, часто беседовал с Марвен о замыслах эльфийских королей и о том, чем обернется победа либо поражение. Сердце его было преисполнено надежды, и мало страшился он за исход битвы, ибо казалось ему, что никакая сила в Средиземье не сумеет сокрушить мощь и величие Эльдар. «Они видели свет Запада», — говорил он, «и в конце концов тьма отступит перед ними». Марвен ему не возражала. Рядом с Хурином всегда верилось в лучшее, но и в ее роду хранили эльфийское знание, и про себя молвила она. И однако ж разве не покинули они свет, и разве не отрезаны от него ныне? Может статься, что владыки Запада более об эльфах не вспоминают? И как же тогда им, пусть и старшим детям, одолеть одного из властей? Ни тени подобных сомнений, похоже, не тревожило Хурина Талиона. Но однажды утром, по весне того года, проснулся он точно от недоброго сна, и в тот день словно бы туча омрачила его свет и радость. А вечером внезапно сказал он: «Когда призовут меня к войску, Марвен Эледвен, оставлю я на твоем попечении наследника дома Хадра. Коротка жизнь людская и изобилует несчастными случайностями, даже и в мирные времена». «Так было всегда?» — отвечала Марвен. «Но что стоит за твоими словами?» «Благоразумие, несомнение», — промолвил Хурин, хотя вид у него был встревоженный. «Тот, кто глядит вперед, в будущее, не может не понимать, мир не останется прежним. Слишком многое поставлено на кон, и одна из сторон неизбежно утратит то, чем сейчас владеет. Если падут эльфийские короли, худо придется Эдаин. А ведь мы живем ближе всех к врагу. Эта земля чего доброго отойдет под его власть. Если все и впрямь обернется к худшему, я не скажу тебе, не бойся. Ибо боишься ты лишь того, чего должно бояться и не более, и страх тебя не пугает. Но, говорю я, не мешкай. Я вернусь к тебе, коли смогу, но не мешкай. Поспеши на юг, если я уцелею, так последую за тобой и найду тебя, даже если мне придется обыскать весь Белериан.